В конце исповеди Вяземский заговорил о предположительной будущей службе своей. Если уж выходит так, что или в службу, или вон из России, он хотел бы заняться тем, к чему склонность питает, что отвечает характеру его, образованию и опыту. То есть, хоть и не называлась служба, все сходилось на том, что наиболее рациональной и плодотворной была бы она для Вяземского по Министерству народного просвещения. Исповедь не имела успеха ни у царя, ни у великого князя Константина, которому тот распорядился ее переслать. Грозу удалось задержать, но не предотвратить. Сгустившиеся тучи по-прежнему нависали над головой Вяземского, готовые в любой миг разродиться громами и молниями. Однако на дальнейшие уступки поэт идти не собирался. И не миновать беды, когда бы не вмешался, не на шутку встревожившийся за друга Жуковский. Воспитатель наследника Александра Николаевича, вблизи наблюдавший настроение царской семьи, он понимал реальность опасности, но чувствовал и то, что Николай I предпочел бы обойтись без крайних мер, которые повредили бы ему в общественном мнении, только-только начавшим успокаиваться после расправы над декабристами. Наконец знал Жуковский, чего царь теперь ждет от Вяземского. Это дал ему понять Бенкендорф. И хотя говорил он как бы от себя, догадаться о подоплеке разговора не составляло труда. «Он искренно и с доброжелательством готов поправить твое дело», — писал Жуковский в Москву. «Что тебе трудного написать к Бенкендорфу и приложить при письме письмо к государю или какую-нибудь такую бумагу, которой бы Бенкендорф мог представить государю? Ведь Бенкендорф сам вызвался действовать за тебя. Не ты просишь его. С твоей стороны нет никакой уступки». Тогда Вяземский написал короткое письмо словами, которые в ходу при дворе и не выражают ничего, кроме условного верноподданнического духа и показной страсти служить царю. Это был тактический ход, подсказанный самим Николаем I, и потому иллюзий никому не внушавший. В исповеди он высказал все, что хотел, и царь был вынужден прочитать. «Теперь, если вы настаиваете на соблюдении правил игры, пожалуйста». Адресат счел за лучшее не заметить этого подтекста. Он простил Вяземского. «С истинным удовольствием я читал в письме вашем изображение чувств по случаю дарования государем-императором вам прощения и всемилостивейшего соизволения на вступление вам в службу. На посланной жене копии этого письма Константина Павловича Вяземский сделал приписку. Он все говорит и сидит на прощении. Впрочем, я ему прощаю». Не пройдет и 5 лет, как случится история, чрезвычайно похожая на эту. Пушкин узнает о перлюстрации его переписки с женой и придет в ярость, выскажет, что думает по этому поводу, не сдерживаясь. С трудом наладившиеся было отношения с царем окажутся на грани разрыва. И снова Бенкендорф, снова через Жуковского, подскажет аналогичный способ уладить дело. И однажды сложившийся стереотип сработает снова. Николай простит Пушкина. Однако не мог же царь не выказать недовольства исповедью Вяземского. Такое было бы не в его характере. Он передал Вяземскому, что доволен его письмом, вторым, и что определяет его на службу по Министерству финансов, чиновником по особым поручениям при министре графе Конкрине. Примерно этого Вяземский и ожидал от Николая. Незадолго перед тем, читая всеобщую историю Жана Мюллера, он выписал в записную книжку: «Раздавая места, они меньше учитывали интересы государства, нежели потребности просителя». И добавил от себя: «Сколько у нас мест для людей, и как мало людей на месте». Теперь он продолжает, развивает мысль о закономерности такого положения в России, потому что правительство неохотно определяет людей по их склонностям, сочувствием и умственным способностям. Оно полагает, что и тут человек не должен быть у себя, а все как-то пересажен, приставлен, привит наперекор природе и образованию. Например, никогда не назначили бы Жуковского попечителем учебного округа. А если Жуковскому хорошенько бы поинтриговать и просить с настойчивостью, то, вероятно, переименовали бы его в генерал-майоры и дали бы ему бригаду, особенно в военное время. Ну да что ж тут поделать? Бог не дал. Не унаследовал нынешний государь от прапрадеда Петра I, подмеченного Карамзиным, важнейшего для самодержцев дарования употреблять людей по их способностям. Вяземский не отказался от назначения. И надо отдать должное его проницательности, подсказавшей, что угроза не миновала, что царь, в сущности, провоцирует на отказ, повода ищет, чтобы дать выход раздражению, свести, наконец, счеты. Это не догадка, хотя и она была бы основательна, если речь идет о стереотипности мыслей и поступков. Есть подтверждение. Несколько лет спустя нечто подобное произойдет с другим опальным, Чаадаевым. Он тоже попросится в службу, имея в виду Министерство народного просвещения, тоже получит указание служить по Министерству финансов, но, оскорбившись, откажется. Окончится тем, что еще тремя годами позже он будет высочайше объявлен сумасшедшим. Николай I любил изображать дворянство единой семьей, а себя внимательным, великодушным, но и в меру строгим отцом этого семейства. Потому и возмутился ничем иным, как развратным поведением князя Вяземского. Ирония ситуации заключалась в том, что, наставляя заблудшего члена семьи на путь истинный, император проявил и впрямь поистине отеческую заботу. Хотя, разумеется, знать не знал, что чуть не 30 лет назад отец Петра Андреевича тщетно пытался приобщить сына к математике и прочим точным наукам. Так совпало. И не могло совпадение не напомнить Вяземскому об отце. «Из детства он меня наукам точным прочил. Не тайно ли голос в нем родительский пророчил, что случай злой колдун, что случай пестрый шут, пегас мой запряжет финансовый хомут, и что у Канкрина в мудреной колеснице не пятой буду я, а разве сотой спицей? Но не могли меня скроить на свой аршин ни умный мой отец, ни умный граф Конкрин». «В России, — говорил Вяземский, — у власти есть всего два принципа — рукоположение и рукоприкладство. Сначала правительство хотело прибегнуть к рукоприкладству, но перерешило и рукоположило его в финансовые служащие. Не выиграл никто. Вяземский получил нелюбимую службу, министр чиновника, заведомо лишенного усердия в делах. Впрочем, не совсем верно, что никто не выиграл. Человек рожден стоять на ногах. Именно потому и надобно поставить его на руки и сказать ему «иди». А не то, что значит власть, когда она подчиняется общему порядку и течению вещей. К тому же тут действует и опасение. Человек на своем месте делается некоторой силою, самобытностью, а власть хочет иметь одни орудия, часто кривые, неудобные, но зато более зависимые от ее воли. Вяземский не стал таким орудием. Вступив в службу, он оставался на своем месте. В литературе и силою, и самобытностью. К тому же его переезд в Петербург пришелся кстати. По времени это совпало с затеей Дельвига издавать литературную газету. В конце 1829 года Баратынский обращался к Вяземскому. «Дельвиг мне пишет, что вы вместе с ним издаете литературную газету. Правда ли это? И как хорошо, ежели это правда. Если бы вы издавали, прошу почитать меня вашим сотрудником, малосильным, но усердным». Литературная газета начала выходить в 1830 году. Из первых же номеров в ней стали печататься статьи Вяземского. Дельвиг в самом деле ленив, однако же его газета хороша, писал Вяземскому Пушкин. Ты много оживил ее, поддерживая ее. Покамест нет у нас другой. Стыдно будет уступить поле булгарину. В статьях этого времени Вяземский развивал идеи, некогда высказанные им первоначально в «Московском телеграфе». Литература не придаток власти, не подголосок ее догматов и указаний, но сама власть над человеком и над обществом. Если на литературе, рассматриваемой вами, не отражаются движения, страсти, мнения, самые предрассудки современного общества, если общество, предстоящее наблюдению вашему, чуждо владычеству и влиянию литературы, то можно заключить безошибочно, что в эпохе, изучаемой вами, нет литературы истинной, живой, которая не без причины названа выражением общества, писал Вяземский на страницах литературной газеты. Его выступления утверждали общественное назначение литературы, из чего следовала необходимость расширить само это понятие, включить в него историю, философию, публицистику. Он показал и доказывал, что отечественная словесность отстает от потребностей общества, и спорил с теми, кто считали, будто развитие российской культуры должно идти либо путем благодарного заимствования европейских достижений, либо, напротив, отгородиться от них стеною исключительности, оберегая чистоту национальных особенностей. И то, и другое, по его убеждению, могло привести только в тупик. Продуманное сочетание этих двух начал — вот выход из нынешнего кризиса. Литературная газета впервые по-настоящему объединила писателей пушкинского круга. Существование пушкинской плеяды стало очевидным для всех. Звезды в этой плеяде оставались самостоятельными. Одна ярче, другая тусклее. Светили каждая в свою силу, никого не затмевая. Объединяла же их общность духовных ценностей и литературных взглядов и интересов. Роль Вяземского в этом объединении очень велика. Когда Баратынский в 1834 году назвал его «звезда разрозненной Плеяды», это было не наблюдение, а пророчество. Плеяда еще не стала разрозненной. Лишь после гибели Пушкина стремительно начала она распадаться, пока не осталась последняя, одинокая звезда. Это были годы, пожалуй, самой высокой активности и работоспособности Вяземского в литературе. Написаны десятки статей. Сделан и посвящен Пушкину перевод книги Бенджамина Констана «Адольф», в котором Вяземский попытался решить сложнейшие задачи развития языка русской прозы, дотоле не очень-то приспособленного для выражения внутренних состояний человека, тончайших движений души. Пушкин назвал перевод Адольфа важным событием в истории нашей литературы. Ему вторил французский журнал «La Revue Britannique». Вяземский одновременно имел смелость создать и счастье распространить новые слова и формы языка. Исследователи отмечали, что книга эта оказала влияние и на Евгения Онегина, и на «Каменного гостя», и на некоторые другие пушкинские сочинения. Она же у истоков русского психологического романа, получившего всемирное признание. Не оставалось в забвении и поэзия. «Поэзия воспоминаний, дороже мне твои дары, и сущих благ и упований, угодников одной поры. Лишь верно то, что изменило, чего уж нет и вновь не знать. На что уж время наложило ненарушимую печать? В воспоминаниях мы дома, а в настоящем мы рабы внезапной бури, перелома, желаний, случаев, судьбы. Родительский дом. Стихи, где, пожалуй, впервые зазвучала тема воспоминаний, нота, ставшая особенно чистой, щемящей, в поздней лирике Вяземского. В 1830 году он писал: «Если Сумароков не был гениален, то в свое время он был, без сомнения, очень умный и талантливый писатель, и в этом отношении, вероятно, выше всех своих современников и совместников». Этим объясняются и оправдываются успехи и уважение, коим он пользовался в современном ему обществе. Он первый внес себя и окружающую жизнь в литературу свою. Это уже есть признак чуткой и сметливой натуры. Оно и величайшая и незабвенная его заслуга. Сумароков был всегда и везде налицо, действующим и запальчивым лицом в явлениях общественной жизни. Памфлетами, эпиграммами, изустными колкостями. Он у всех был на виду, все встречались с ним, все его слышали и слушали, все знали его, многие любили его, многие его боялись. Если внести несколько мелких поправок, получится автопортрет Вяземского в том же самом 1830 году. Не зря изучал он римских поэтов. Идеал современного писателя виделся ему как соединение в творчестве гражданственности Горация, сатирою Ювенала и лирикою Катулла.